Глава 17. Не помня себя, Стелла выскочила из спорткомплекса. Каблук зацепился за ступеньку, и она потеряла туфлю. Едва не плача, вернулась, наступая затянутой в капрон ступней на голую землю. «Стелла, привет! Ты куда так спешишь?» «Извини, Сережа, потом, ладно?» Она не вникала, что понадобилось Краснопольскому в ее вотчине. Просто сунула ногу в туфлю и едва ли не бегом побежала к своей машине. Похлопала по карманам в поисках брелока, в отчаянии оглянулась. «Слушай, может тебя подвести? Ты, по-моему, в расстроенных чувствах». «Нет, нет», — возразила Стелла, роясь в сумке. «Сейчас бы она не побрезговала помощью Сергея, просто на колесах она будет гораздо более мобильной. Привязываться к машине Краснопольского было неразумно. Наконец, злосчастные ключи нашлись». Стелла разблокировала замки и рванула дверь на себя. «Слушай, подожди. Может, тебе помощь нужна?» «Спасибо, я как-нибудь сама». Дернув ремень безопасности, Стелла сняла авто с ручника и тронулась. Но, не проехав и километра, уперлась в хвост огромной пробки. «Ждать придется долго. В такое время здесь всегда так. Почему она не подумала об этом?» Едва не плача, опустила голову на руль и провела дрожащими руками по волосам. Немного успокоившись, набрала по громкой связи Каркушу. «Скажи мне, что скорая уже приехала?» То ли попросила, то ли приказала Стелла. «Да, но нам запретили ее сопровождать. Вот, сами едем. Хорошо, хоть Ник на колесах». «Куда ее забрали?» «В третью». «Стелл, а что она про ребенка говорила?» «Потом, Карина, не сейчас. Ты мне можешь толком рассказать, как это случилось?» «Да мы и сами не поняли. В общем, у матери Ника скоро юбилей. Он ломал голову над тем, что ей подарить. Вот я и предложила картину. Сашка-то хорошо рисует, не знаю, в курсе ли ты. Так вот, мы договорились о встрече, пришли. А тут из Сашкиной квартиры выбегает Витька. Парень ее. Редкий мудак. Что она только в нем нашла? Мы заходим, а она лежит на полу, за живот держится. Кинулись к ней, а эта дурочка в истерику впала. Говорит, типа ребенка теряет и все такое. Ты знала, что Сашка беременная? Мне папа ничего такого не говорил». «Ты, кстати, к нему не дозвонилась?» Проигнорировав последний вопрос Каркуши, поинтересовалась Стелла. «Не-а». «Вот и не звони. Не нужно ему волноваться. Пусть долетит благополучно, приземлится, а после и сообщим». Машина впереди тронулась, и Стелла тоже проехала несколько метров. «Ага, лады. Стелл, мы уже доехали». «Ждите, я скоро тоже примчусь. В пробке застряла». «Да зачем? Мы, наверное, и сами справимся», — возразила Каркуша, но Стелла не дала ей договорить. «Я подъеду». «Ну, если тебе так хочется, мы будем там». Стелла отбила звонок и покосилась на дисплей телефона. На связь Артур не выходил. И она понимала, что беспокоить его сейчас неразумно. Но так хотелось. Так хотелось услышать его хриплый, уверенный голос. Так хотелось его обнять, ощутить силу и уверенность в том, что все будет хорошо. А пока... В отсутствие ориентиров ей было ужасно страшно. И самое печальное заключалось в том, что Стелла уже не единожды проходила по этой скорбной дорожке. Женщина знала ее от начала и до конца. Все выбоины и трещинки. Почему так? Почему она снова теряет свою кровинку? За что? Разве можно одному человеку отмерять столько боли? Стелла обхватила руль, до боли вдавливая пальцы в оплетку. Сквозь стиснутые зубы вырвался всхлип, а за ним еще и еще. Нельзя. Пока нельзя даже плакать. Смахнув горькие слезы нервным движением рук, Стелла слепо уставилась вдаль и с удивлением обнаружила, что за окном начался настоящий ливень, плотный настолько, что фары впереди стоящих машин превратились в размытые пятна. Женщина включила дворники и, проехав еще несколько метров, прислонилась лбом к прохладному заплаканному стеклу. В отделение она попала только лишь через час. Ворвалась в приемный покой, взмыленная и промокшая. Поскольку въезд транспорта на территорию больницы был запрещен, Стелле пришлось бросить машину и шлепать по лужам пешком. Выглядела она, должно быть, ужасно. Но кого это сейчас волновало? «Скажите, к вам поступала беременная девушка? Александра Трофимова? Как она? Ее можно увидеть?» «Минуточку. Нужно уточнить». «Стелла!» «Привет, Карина». «А ты почему такая?» Каркушу явно поразил внешний вид всегда безупречной Стеллы. «Так, Трофимова. Палата 20-я. Сейчас как раз проходит обследование». «Что с ней произошло, вы мне можете объяснить?» Стелла требовательно уставилась на медрегистратора. «Не могу, не положено». «А кто может?» «Лечащий врач. Но сведения о состоянии здоровья пациентов мы предоставляем только их родственникам. Вы кем приходитесь, пациентке?» «Я? Кем прихожусь? Это она мне приходится. Суррогатной матерью моему ребенку. А заключенный между нами договор как раз и предоставляет мне право на получение любой информации относительно состояния ее здоровья. Послушайте, я не понимаю, почему мы теряем время. Объясните, что происходит». «Значит, суррогатная мать?» – поджала губы горе-специалистка. «Вот именно. Договор, я надеюсь, при вас?» Стелла открыла рот и в бессилии его захлопнула. «Нет. Договор я с собой не вожу», – процедила сквозь зубы. «Но если вы сейчас же не предоставите мне информацию о состоянии здоровья суррогатной матери моего ребенка, работать вы здесь не будете. Это я вам без всяких договоров обещаю». «Стелла», – раздался знакомый голос за спиной, – «не нужно. Я привезу тебе договор. Только скажи, где мне его найти». «Сережа?» «Извини, я волновался за тебя и... в общем, поехал следом». «Ясно», — кивнула Стелла и провела ладонями по лицу, будто бы стряхивая злость и оцепенение. «Так что, где мне искать договор?» «Дома, в моем кабинете. Откроешь правый ящик стола?» «Заметано. Запасной ключ на прежнем месте?» Стелла кивнула головой. «Жди, я мигом». Когда за Краснопольским закрылась дверь, женщина без сил опустилась на стул возле Карины. Мазнула взглядом по притихшему Нику и молча отвернулась к покрытой голубой краске стене. «Это что за хмырь был?» – воинственно поинтересовалась Каркуша. «Да так, друг один». «Ах, друг!» Ругаясь себе под нос, Артур топил педаль в пол и все сильнее волновался. Он где-то посеял телефон и теперь не мог связаться ни с Каркушей, ни со Стеллой. А между тем у них что-то явно случилось. Сразу после работы мужчина поехал домой, и никого не оказалось. Побывал и у Стеллы в офисе. Девочки-администраторы, которые прекрасно понимали, кем Артур приходится их хозяйке, любезно объяснили, что та была вынуждена куда-то спешно уехать. И даже позвонили Стелле по его просьбе. Но ничего. Именно поэтому он принял решение поехать к Стелле домой. Свернул и с удивлением покосился на припаркованный у забора Lexus. Сердце противно ёкнуло. В голове мелькнула мысль развернуться на 180 градусов и прочь уехать. Но Артур подавил в себе этот малодушный порыв. Затормозил чуть поодаль, прислушиваясь к заливистому собачьему лаю. Дернул калитку. Навстречу ему на дорожку выскочил Тоша. Артур потрепал его по огромной голове и молча смерил взглядом застывшего на крыльце мужчину. Однажды виденного мужчину, кстати сказать. «Фу, рыжая!» — приказал рычащий на незваного гостя псине. А та вдруг неожиданно послушалась и метнулась к нему, виляя хвостом. «Так-то, девочка, правильно. Покажи этому, кто в доме хозяин». «Чем обязаны?» Без особого интереса в голосе поинтересовался Артур. «Даже так? Ну-ну. Я вот за договором приехал. Стелле срочно понадобился». Артур насторожился. «Что за договор?» «О суррогатном материнстве. помахал бумагами перед носом Артура Краснопольский. «Зачем он ей?» – подобрался Артур, а Краснопольский замер, будто бы раздумывая, отвечать ему или нет. «Как? А вы разве не в курсе?» – поинтересовался наигранно изумленно. «Телефон потерял». Нерв на щеке Артура дернулся. И если бы не желание как можно скорее разобраться в происходящем, послал бы он Сереженьку в пеший тур, а так приходилось, наступив на горло собственной песни, терпеть. Суррогатная мать попала в больницу. «Сашка! Твою ж мать! Давай!» Капестеренский протянул руку, топорно так намекая на то, что Сергею следует отдать ему документы. «Извини, друг, Стелла это дело мне поручила. Так что не серчай, капитан!» Краснопольский потрепал Артура по руке и неспешно двинулся к калитке. «В какой, Саша, больнице?» – скрипнул зубами тот. «В третьей. Да ты не торопись!» Сергей ненадолго притормозил и оглянулся. «Мы с Золотом через это 5 раз проходили, и в этот раз без тебя справимся». «Справятся они, черт с два! 5 раз проходили! 5 раз!» Стоило только Артуру подумать о том, что Стелла с этой падлой Сережей... Нет, то, что спала с ним, то похер. А вот то, что хотела ему родить, это да. Это мать его коробила. Да что там, кишки вспарывала, чего уж скрывать. И если так настойчиво, если 5 раз, 5 чертовых раз, рискуя здоровьем и нервами, значит, любила? Значит, этот гондон что-то значил? Не просто что-то, а много. Очень много значил, раз так. Раз так настойчиво и отчаянно. Ревность вскипела в голове. Черная, жгучая ревность. Как он оказался рядом в нужный момент? Неужели сама позвала? Да нет, с чего бы ей звать? И тут уже тоненькая, а вдруг? И накрывает. С головой накрывает отчаянием. Пока доехал, пока нашел эту чертову гинекологию, ворвался в приемный покой и чуть не упал, потому что Стелла в объятиях другого стояла и, кажется, плакала. «Стелла!» — позвал тихонько. «Артур! Господи, как хорошо, что ты здесь!» И все. Отпустила. Не полностью, но хоть так. Сгреб ее в объятия, как только что тот. Вдохнул родной аромат с примесью горького, больничного. Провел носом по от чего-то сырым прядям. Я телефон потерял, Золото. Ну и черт с ним. Главное, что ты уже здесь. Что врачи говорят? Сашку парень толкнул, она упала. Губы Стеллы жалобно изогнулись. Злясь на себя, она безжалостно их закусила. Артур медленно покачал головой, протестуя против таких радикальных мер, и прижал к себе ее голову. В общем, сейчас у нее открылось кровотечение. Тш, все будет хорошо. А они не хотели мне ничего говорить, и даже пришлось устроить скандал. Извини. За что? За то, что не скандалил вместо тебя. Стелла вскинула заплаканные глаза и, слабо улыбнувшись, поинтересовалась. А ты скандалить умеешь? А то, был бы повод. Господи, как хорошо, что ты здесь, повторила Стелла, спрятав лицо в промежутке между шеей и плечом мужчины. Так что у него мурашки побежали от ее теплого, влажного дыхания. В коридоре послышались шаги. В дверном проеме возникла дородная, коротко стриженная тетка, зычным голосом поинтересовавшаяся. «Это кто здесь такой нетерпеливый и результатов обследования Трофимовой ожидает?» «Я», — шмыгнула Стелла, делая шаг по направлению к женщине. «Значит, мать». «Угу. А это, полагаю, отец». Докторица окинула Капестеренского равнодушным взглядом. Стелла растерянно проследила за ним и хотела было уже возразить, когда Артур, покосившись на Краснопольского, небрежно бросил. «Отец, он самый».